Екатерина Лесина. Ошейник живоданского зверя. Отчет французского нотариуса Рош-Этьен Морена о загадочном существе, известном под названием живоданский зверь. Сегодня, 20 июня 1767 года, я, Рош-Этьен Морен, королевский нотариус, бальи королевского аббатства Шас, Варью, Барани Прадес, выборный Ланжака, в согласии его светлости монсеньора Блинвилье, интенданта провинции Оверн, в отсутствие месье субинтенданта. Нам стало известно о том, что месье маркиз де Апше сильно озабочен происходящими вот уже несколько лет ужасными набегами дикого зверя на границе провинции Оверн в области Живодан, для уничтожения которого были проведены многочисленные облавы, к сожалению, не давшие результатов. В конце концов, зверь, появившись в приходе Нозейроль и в приходе Дэш 18 числа сего месяца, сожрал дитя. Месье маркиз де Апше был поставлен в известность о происшествии, и в этот же день, 18 числа сего месяца, в 11 часов вечера, с несколькими охотниками, поспешно им собранными, всего числом 12, отправился в свой лес, а затем и на территорию леса месье маркиза де Пона. Этот хищный зверь предстал в 10 часов с четвертью вчера утром, 19 числа сего месяца, перед одним из охотников по имени Жан Шастель, родом из прихода Бассейр, выстрелившим в животное из мушкетона, отчего оно упало мертвым на краю леса Тенейзейре, что в приходе Нозейройль. Месье маркиз де Апше, после того, как перевез животное в свой замок Бески в приходе Шаре, решил пригласить нас для проведения проверки. По прибытии в замок Бески, месье маркиз де Апше представил нам данное животное, которое мы опознали как волка, но чрезвычайно сильно отличающегося мордой и пропорциями от волков, которых мы видели в данной местности. Это подтверждается свидетельством более чем 300 очевидцев со всей округи, прибывших взглянуть на зверя, нескольких охотников и многих других опытных знатоков. Мы определили, что животное имеет сходство с волком только хвостом и задней частью. Голова же его просто чудовищна и похожа на свиную. Его глаза имеют необычную часть, похожую на пленку, выходящую снизу глазницы и способную закрыть все глазное яблоко. Его загривок покрыт очень грубым серо-рыжеватым мехом с несколькими черными полосами. На груди большая белая метка в форме сердца. Его лапы имеют по 4 пальца, вооруженных большими когтями, длина которых значительно превышает размеры когтей обычных волков. Передние ноги того же цвета, что и оленья шкура. Это нам показалось примечательным наблюдением, поскольку, по мнению охотников и людей знающих, они никогда не видели волков подобных окрасов. Мы заметили, что ребра вовсе не похожи на ребра волка. Они позволяли ему свободно поворачивать спину, в то время как ребра обычных волков расположены наискось и не дают такой возможности. В верхней челюсти находятся 6 резцов, 6-й длиннее остальных, 2 больших клыка и по 6 коренных зубов слева и справа. В нижней челюсти находятся 22 зуба, 6 резцов и с каждой стороны клык, как в верхней челюсти, по 7 коренных зубов. Мы заметили рану из 3 надрезов внизу правого бедренного сустава, как внутри, так и снаружи, и нащупали под коленным суставом 3 дробины. Нас уверили, что это ранение нанес сеньор де Лавидрин, лошадник, выстрелом из ружья 2 года назад или около того, а также еще одно старое ранение в левое бедро около сустава, еще одна старая рана над левым веком, которая, кажется, была нанесена режущим инструментом. Наконец, этот зверь получил смертельный выстрел из ружья, который пробил ему шею, разорвал артерию и раздробил левое плечо. Из числа сельских жителей, здесь собравшихся, ниже поименованные узнали в этом животном зверя и дали следующие показания. Пьер Аре из Сервиланш, прихода Винтеуш, сказал, что нанес зверю весной 1766 года ранение из ружья в левую ногу. Жан-Пьер Лут из Висейра, из прихода деревни Сош, 22 года, заявил, что нанес зверю удар штыком, когда тот пытался схватить девочку из деревни Саузе весной 1766 года. Жозеф Ригор, Жан-Жак Лорен и Бастид Бужеон из Сервиланжа показали, что Гийом Бартелеми был застигнут врасплох зверем, когда охранял скот. Франсуа Лоран из Вашелери, прихода Винтеуш, 32 года, заявил, что подвергался набегам зверя в течение 3 недель. Жозеф Шассефер из местечка Фрес, приходе Шаналейль в Живодане, показал, что был атакован зверем год назад, когда тот напал на его быков, запряженных в повозку, и ему потребовались большие усилия, чтобы отбиться при помощи мотыги с 2 зубцами. Антуан Плантен из Сервьера, в приходе деревни Сош, 40 лет, заявил, что тот же зверь утащил его дочку 2 марта. Он преследовал животное примерно 500 шагов, но потерял из виду в лесу, и его дочь была съедена. Симон Бартелеми из Сервьера, в приходе деревни Сош, 22 года, заявил, что это животное напало на него на пастбище в месяце сентябре, и он выстрелил в него из ружья. Лорен Видаль из Сервьера, 17 лет, показал, что это животное напало на него 2 раза в месяце мая, но он, к сожалению, был вооружен лишь штыком, впрочем, спасшим ему жизнь. Он также сказал, что видел зверя на пастбище на протяжении примерно 2 недель и что зверь съел ребенка Жака Мейроненко. Антуан Лоран из Сервьера, 12 лет, сказал, что был атакован зверем месяц назад, и он бы погиб, если бы его не спас прохожий. Жан Бергуну из Маншове, прихода деревни Сош, 48 лет, сообщил нам, что зверь съел мальчика 9 лет в марте 1766 года, и он преследовал зверя долгое время, но неудачно. Он добавил, что зверь напал на него в марте месяце и не съел его только потому, что Бергуну был вооружен железной лопатой. Анна Шабанель из Вьяли-Вилля, прихода деревни Сош, 17 лет, заявила, что этот самый зверь напал на нее в августе месяце 1766 года, и она нанесла ему несколько ударов штыком, но безрезультатно. Маргарита Дентиль из Вьяленвиля, 32 года, заявила, что этот зверь напал на нее во время прошлого поста, и если бы она не была вооружена топором, то погибла бы. Мария Ребуль из Вейсера, 19 лет, сказала, что этот же зверь напал на нее также в последний пост и показала нам 3 раны, которые он нанес ей на верхней части правой руки и другую рану 16,2 сантиметра в длину, начиная с теменной кости до задней стороны щеки. Он откусил ей ухо. Ее рана до сих пор не срослась. Жан Шассефер из Вейсера, прихода деревни Сош, 44 года, показал, что этот самый зверь хотел сожрать Мари Ребуль, на помощь которой он прибежал. Антуан Дентиль из Вейсера, 14 лет, заявил, что этот самый зверь напал на него в лесу 6 числа сего месяца, и он отбился от него, нанеся несколько ударов штыком. Катерина Фревсене из Вейсера, 42 года, показала, что этот зверь напал на нее в месяце июля 1766 года. Пьер Серубрей из Вейсера, 22 года, показал, что видел этого зверя 2 года назад, когда тот тащил ребенка 8 лет, но выронил его. Зверь съел бы дитя, если бы не подоспел его отец и не спас его. Жан Тейседр из местечка Мейрон, прихода Вентеуш, 29 лет, заявил, что зверь напал на него 2 раза за приблизительно 18 месяцев. Жан-Пьер Тюилье из Рува, приходе Вентеуш, 40 лет, заявил, что был укушен в левое бедро этим зверем 2 месяца назад. Бертелеми Мусье из Мурана, приходе Вентеуш, 15 лет, заявил, что зверь гнался за ним 5 числа текущего месяца. Жан-Батис Бергуну из Вашлери, прихода города Пальяк в Живодане, заявил, что этот зверь напал на него 2 раза в течение мая месяца. Антуан Вейре из Помпейринка, приходе Бесейр в Живодане, заявил, что зверь напал на него 5 числа текущего месяца. Жан Бурье из местечка Помпейринк, 12 лет, показал, что в то время, как он забрался на дерево, этот самый зверь схватил за ногу другого ребенка такого же возраста. Но на помощь прибежал мужчина, и зверь отступил, опасаясь преследования. Бартелеми Дентиль из Святого Соля, прихода Бейсейр, 50 лет, заявил, что этот самый зверь напал на него в лесу 3 раза за один и тот же день, в апреле месяце, и изо всех сил старался утащить маленького ребенка, который был с ним. Жак Пиньоль из Путафу, прихода Вентеуш, 57 лет, заявил, что этот самый зверь в мае месяце появился на лугу и хотел утащить одного из его детей, которого он держал на руках. Все из большого количества жителей заверили нас, что бесчинства, совершаемые этим зверем, стали еще страшнее после последнего празднования Пасхи, и что за это время он загрыз в разных местах на границе Живодана и Аверни по меньшей мере 25 человек. Все приложенные измерения зверя были сделаны мэтром Антуаном Буланже и Курдемьеном Буланже, магистрами хирургии, проживающими в Соже, в присутствии месье Жана Батиста и Гульона де Ламота, доктора медицины, проживающего в Соже. Из желудка зверя была извлечена кость, похожая на часть плечевой кости среднего ребенка. Все мы также отметили факт, что у этого животного от передней лапы до позвоночника высота составляет 77 сантиметров, и его глаза цвета красной смородины. Мы предложили месье маркизу де Апше и месье графу де Апше, его отцу, передать это животное в руки и под началом месье Десгринара, бригадира конницы в Ланжаке, тут присутствующего, чтобы отправить в сопровождении 2 всадников из его бригады к монсеньору Блинвилье, интенданту провинции. Месье граф и маркиз де Апше нам ответили, что монсеньора Блинвилье в настоящее время нет в Клермоне и что они хотели бы оставить зверя себе, сделав это в очень достойной манере. Мы составили настоящий протокол в 4 экземплярах, подписанных вышеупомянутым месье де Ламотом, Буланже и вышеупомянутым месье Десгринаром, а также отдали 2 экземпляра месье маркизу де Апше по его просьбе, а 3-й был отослан месье Беленвилье, интенданту. Сделано в вышеупомянутый день. Марен, выборный Ланжака, и Гульон де Ламот, доктор, Буланже, доктор хирургии, Буланже – магистр хирургии, Десгринар – бригадир. Сокращенный вариант отчета французского нотариуса Рош-Этьен Марена о вскрытии живоданского зверя. Это может показаться странным, но я любил Калькутту. И именно эта любовь заставила вернуться. Эта любовь однажды навалилась на плечи тяжестью и тоской, грозя переломить хребет. Эта любовь закрыла рот и нос душную лапой безысходности. Эта любовь прошептала на ухо: «Только там». Да, только здесь я снова могу быть счастлив. Здравствуй, Калькутта. Муравейник в камне, люди-муравьи и паруса из серых простынь, что хлопают, пытаясь поймать случайный ветер. А тот, ускользая из влажных объятий, от запаха хозяйственного мыла и синьки, стелется по асфальту, гонит пустые пакеты, тревожит банки, шарахается из-под колес. Есть корабли в моей Калькутте. Дешевые шхуны с облезлыми бортами, мутными зеркалами да хмурыми капитанами, что до хрипоты спорят за лучшее место. Редкие каравеллы, иноземные гости, клейменные Фордом или Фольксвагеном, Ауди или Опелем, но одинаково круглоглазые и брезгливые, норовящие поскорее вырваться отсюда, и хозяева их разделяют мечту. Вырваться не выйдет. Все вернутся в Калькутту, уж я-то знаю. Знают и капитаны летучих голландцев под флагами Мерседеса. Эти появляются ближе к ночи, крадутся, не в силах противиться зову, не в силах признаться в любви. И оттого смешные. Заглядывают в Калькутту так, как заглядывает подросток под юбку одноклассницы, сам не зная зачем. Но я выше их всех. Я другой. Я вернулся. Я купил себе дом, который стоит на границе. Я будто и не здесь, но с нею. Вообще следовало бы сказать, что как таковой Калькутты не существует, что это не город на берегу моря, а всего-навсего район. Для тех, кто живет вовне, обыкновенный и даже унылый, похожий на все другие районы Чохм. Я как-то пытался объяснить, объяснял даже, не поняли, не приняли, посмеялись. Ну и пускай. В конце концов, Калькутта, как женщина, не каждому откроется, но, открывшись, уже не отпустит. И, стоя у окна, я смотрю на асфальтовое море, на суету кораблей, машин, людей, которые в любой игре себя же и играют. Я думаю о том, зачем я здесь, пытаться или искать, убегать или догонять, завершать однажды начатое. Кто я? Скажите, вы считаете себя красивой? Круглые очки офис-менеджера заслоняли взгляд, но Ирочка все равно его ощущала, колючий и презрительный. И вопрос этот: по какому праву ей такие вопросы задают? И почему при всем возмущении Ирочка не может промолчать или нахамить? «Нет», — отвечает она, подтягивая сумку. «Сумка большая, баулом коричневым, с блестящими пряжками и серебряными бляшками, которые как рыбья чешуя, только крупная. И бантики-плавники имеются, и шарф, кое-как привязанный за ручки, спускается на колени хвостом вуалихвоста. Хвост вуалихвоста. Чушь какая! Итак, вы не считаете себя красивой?» С непонятным удовлетворением уточнила офис-менеджер, тыкая острым карандашиком в Ирочкину анкету. «Не считаю. И не считала никогда. Наверное, это было ее, Ирочкиным проклятием. Хотя Аленка говорила, что дело не в проклятии, а в комплексах, от которых Ирочке нужно, ну, просто-таки необходимо избавляться. И что, если немножко поработать над собой?» Ирочка работала всю жизнь. Ирочка рано поняла, что она не такая, как другие дети. Нет, не уродка. Но откуда это разочарование на мамином лице? И на бабушкином, и на отцовском, и это выражение «заразно». Оно поселилось на лице воспитательницы из детского сада, и первой учительницы, и второй тоже, и потом всех учителей, подруг, знакомых. Позже Ирочка поняла, что дело совсем не в ней, а в обманутых ожиданиях. Ждали красавицу, а родилась она. «Значит, не считаете?» «Знаете, это ведь очень хорошо! Это просто замечательно!» Офис-менеджер расцвела улыбкой, за которую Ирочка ее тихо возненавидела. «Кажется, у нас есть подходящее место. Вы подходите просто идеально!» Она пела, она рассказывала сказку, отчаянно привирая. Все врут. Ирочка это давно усвоила и даже сама увлеклась. А в конце серенады последовал звонок, короткий разговор, результатом которого стала визитная карточка и требование явиться сегодня же, 20:00, и не минутой позже. Пунктуальность – одно из обязательных требований кандидату. Второе – после некрасивости. Этот дом стоял на границе района. Выстроенный недавно, он был стар от рождения, и декоративная лепнина ползла по стенам не то уже морщинами, не то жестким кружевом на желтом камзоле брюзгливого старца. Дом пялился на Ирочку через монокли стеклопакетов и осуждающе качал пластиковыми листьями мертвых деревьев. Дом заговорил с ней сухим голосом консьержки и, нехотя, наступая на горло собственным желанием, пустил внутрь. Лифт, движение, остановка, ковровая дорожка к единственной двери и насмешливая рыльца звонка. Ирочка нажала кнопку, заранее решив, что в жизни не станет работать здесь. «Вы опоздали на 1.5 минуты», — сказали ей из-за двери. «Простите, ваша консьержка потребовала паспорт и...» «Зачем она оправдывается? Ведь собиралась уйти. Так почему бы не сейчас? Хороший повод отступить». Дверь открылась, и Ирочке велели. «Проходите. Верхнюю одежду можете положить на кресло. Разуваться не надо. Прямо по коридору, потом налево». За дверью никого не было. «Это невозможно». Но это было. Ирочка сдавленно хихикнула, выпросталась из тесного, все-таки следовало взять на размер больше, пальто, кинув его на изящную банкетку, прижала к груди сумочку, скользнув пальцами по шелку шарфика. Это успокаивало и ступила в сумрачный коридор. Вросшие в стену светильники, ниши и смутные тени картин, статуй, фотографий, мягкий ковер крадет шаги, и собственное дыхание кажется слишком уж громким. А может, и не собственное? Вдруг это кто-то за спиной? Ирочка обернулась. Пусто, жутко вокруг. И мысли нехорошие. А вдруг он маньяк? Нет, в самом деле маньяк. Возьмет и убьет Ирочку. И никому не будет дела. Никто не станет трясти милицию, требуя справедливости и возмездия. Наоборот. Вздохнут с немалым облегчением. Избавились от паршивой овцы. Дверь Ирочка открывала, полностью смирившись с предстоящей смертью и решением принять ее достойно. Входила она с гордо поднятой головой, а потом зацепилась каблуком за ковер, пытаясь сохранить равновесие, взмахнула руками и столкнула что-то с глухим звоном, шлепнувшееся на пол. «Вы ко всему еще и неуклюже», — заметил тот же голос. «Впредь я бы попросил вас больше смотреть под ноги, а не по сторонам. У меня здесь много ценных вещей и много хрупких вещей». «Да, извините», — Ирочка подняла упавшую тарелку, к счастью, серебряную, в рябе чеканки и оспинных окислов. «Я не хотела». «Если бы я решил, что вы сделали это нарочно, я бы вас выгнал. Садитесь, Да вон в то кресло, не стесняйтесь, я вас не съем. Еще одна насмешка, еще одно орудие пыток. Мягкая, проглотившая Ирочку, обнявшая подлокотниками, приподнявшая ноги так, что серая юбка, строгая юбка, съехала вверх, выставляя костистые Ирочкины коленки и толстые ноги. И пиджак складками на животе собрался. Верхняя пуговица оттопырилась, а кружевное жабо встопорщилось белым оперением. — А вы и вправду некрасивы, — как ни в чем не бывало, — заметил хозяин кабинета. Он разглядывал ее, сам оставаясь в тени. И взгляд, ох уж эти взгляды, скользил по ботинкам, по лодыжкам, поднимаясь к коленям, замирая на обтянутых паутиной колгот впадинах и буграх, потом полз выше, по расплывшимся на мякоти кресла бедрам, перебирался на серую юбку, замер в складках пиджака, а голос поинтересовался. «Вы случайно не беременны?» «Нет». И взгляд пополз дальше, безразлично перепрыгнув через валы жабо, коснулся голой кожи. Ирочка вновь осознала, что кожа у нее болезненно желтая, а шея коротковатая, и лицо ее чрезвычайно кругло, как любила выражаться бабушка. И на этом круглом лице совсем не к месту широкие брови и широкие же, утиным клювом нос, и подбородок тоже широкий, и лоб, только при всей ширине, низкий, отчего лицо кажется сплюснутым. — Пожалуй, вы мне подходите, — вынесли вердикт. — Вы достаточно некрасивы, чтобы не строить иллюзий. И человек вышел из тени. — У вас не появится глупой мысли соблазнить меня. Забеременеть, выйти замуж. Я? Вы не станете забывать об обязанностях, потому что вдруг потянет сделать мне кофе или убраться в квартире ради проявления заботы, в которой я совершенно не нуждаюсь. Вы не станете расспрашивать о моих друзьях и моей семье. Вы не будете ждать поблажек только потому, что у вас красивые глаза. — У меня? — У вас некрасивые глаза, — отрезал он. — На редкость, скажу я вам, некрасивые. И вы об этом знаете. — Вы хам! Ирочка хотела было вскочить, но мягкое кресло держало крепко. Насмехалась, заставляя елозить по скользкой коже, пытаясь выбраться из плена мебели. — Я хам! — согласился работодатель. — И для вас будет лучше, если крепко усвоите этот факт. К слову, перестаньте ерзать. Вы смешны. Ирочка перестала. Ирочка одернула юбку, поклявшись, что в следующий раз придет в брюках. А будет в следующий раз? Да ни за что! Она не станет работать на... — Тимур Маратович, — представился он. — Можно, Тимур. Но без фамильярности. Тимур, не Аполлон прекрасноликий, не Давид великолепный, сотворенный рукою мастера, не даже Тимурлен, хотя и славен он был иными подвигами, но Тимур Маратович, гроза девичьих сердец, неутоленная печаль зеркал. Небось, это лицо они отражают куда с большим удовольствием, чем Ирочкина. А потом долго хранят отражение, любуюсь чертами. На испанца похож. Черный волос, черный глаз, бесов огонь, как бабушка бы сказала, непременно сопроводивший сказанное томным вздохом. А матушка добавила бы что-то эдакое об изысканности дорогих клинков. И отец бы признал, что Тимур, просто Тимур, но без фамильярности, достоин породниться с Арванди, и, наверное, сам бы предложил ему руку Алены. Ирочка внезапно поняла, что ничего не расскажет о Тимуре дома. Пожалуй, этот вариант был удачен. Правда, Тимур до конца не решил, в правильным ли было его решение. Но в любом случае отступать поздно. Девчонку жаль. Не из-за того, что ей предстоит. Тут он постарается уберечь. Но просто жаль. Некрасивенькая. И знает о своей некрасивости. И возится с нею, как с любимым щенком. Холит, лелеет, растит комплексы. К счастью. Или к несчастью. Но дальше оставлять все как есть нельзя. И Тимур, отвлекая себя от мыслей, заставил говорить. Условия. И взгляд девчушки становится настороженным. Зарплата. Настороженность растет. Правильно. Слишком все странно. Но Тимур платит за свои странности и за чужое нелюбопытство. А простите, чем я, собственно, заниматься буду? Она вцепилась в сумку совершенно жуткого вида, из рыжей искусственной кожи, покрытой, ко всему прочему, лаком и украшенной латунными монетками. С ручек шлейфом свисал печальный шар, и в его складках терялись руки будущей. А вот странно, кем она будет? Секретарша? Подруга? Помощница? Да, именно помощница. Она и сама не представляет, как должна помочь. Стоп, дальше запретная зона. Ни слова, ни мысли. Попробуйте-ка 5 минут не думать о белом голубоглазом медведе. Тимур привычно попробовал, зацепившись рукой и сознанием за ошейник зверя, обнявший запястье. Шастелево наследство помогло. Медведь послушно отступил в туман сознания, презрительно хмыкнув напоследок. «Простите!» — она заикалась, что добавляло образу полноты, а Тимуру — уверенности. «С вами все в порядке?» «В полном. Что касается ваших обязанностей, то я сполна их перечислил. У вас с памятью плохо?» «Нет», — вспыхнула моментально. «Таких легко поддевать. У них, куда ни ткни, всюду слабые места. Вот и замечательно. Тогда я вас жду завтра. И постарайтесь не опаздывать. Консьержку я предупрежу». «До свидания». Она таки выбралась из кресла под взглядом. Тимур надеялся, что взгляд был достаточно насмешлив. Неловко одернула юбку, непослушными пальцами пропихнула пуговицу в петлю и поправила жабо воротника. Надо будет сказать, что ей не идет. Шея и так короткая, а с этими пелеринами на грифа похоже. «Я пойду?» — спросила она. «Идите», — разрешил Тимур, мысленно добавив, «только возвращайся, пожалуйста». «Вернется, обязательно вернется и освободит его». Когда она добралась до входной двери и на пульте загорелась красная лампочка, «Осторожно, хозяин, кто-то пытается выбраться из дому», Тимур не удержался, нажал на кнопку связи и проговорил. «Возьми на вахте такси. И завтра, да и вообще не срезай путь через Калькутту». Она, наверное, удивится, но послушает совета. Такие всегда слушают чужие советы. И это хорошо. Тимур вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь. Немного постоял в коридоре, собираясь с мыслями и силами. Встреча их потребует. Он уже был здесь, таился в тиши комнаты. И вроде бы негде спрятаться, но прячется, сливаясь с чернотой. Только слышно, как дышит и ворочается. Зверь на цепи. На живоданском ошейнике. И Тимур собирается выпустить, потому что если не сделать этого, зверь вырвется сам. «Ты нарочно выбрал такую?» Марат первым начал разговор, впрочем, как всегда. «Да, тебе понравилось?» «Сам знаешь. Ну да ничего. Как там говорится, стерпится, слюбится?» Смех. Он нарочно. Он знает, что Тима корежит от этого смеха. «Я надеюсь, ты помнишь о нашем договоре?» Смех оборвался. Ошейник зверя натянулся, грозя порваться от старости и беспомощности. Не помогает он уже давно. Так стоит ли цепляться за эту надежду? Шастелю она не помогла, и Шастелеву не поможет. Ошейник — сказка, игра. В жизни все иначе, наверное. Помню, Тимур, помню. И не стоит нервничать. Я прекрасно понимаю, что девчонку трогать нельзя. Я только не понимаю, зачем она тебе. Ты и вправду надеешься, что будешь следить за мной. Не разочаровывай, Тимур. Если я пойму, что ты собираешься меня обмануть... Нет, вот и замечательно. Голос стал мягким, ласковым. Ты умный мальчик, Тимур, и оставайся таким. Угрожаешь? Предупреждаю.